Глава 60. Шочурита была уверена, что сегодня Гора придет. С самого раннего утра ее охватило волнение. Но, радуясь предстоящей встрече, она в то же время испытывала неясный страх. Укоренившиеся с детства понятия и привычки на каждом шагу сталкивались с идеями Горы, звавшего ее к новой жизни, и это волновало и тревожило ее. Вчера, например, увидев, как благоговейно склонился Гора перед идолом, стоявшим в комнате тетки, она была по-настоящему потрясена. И напрасно утешала она себя, говоря: «Ну и что ж из того, что он поклонился идолу? Ничего не поделаешь, такова уж его вера». Воспоминание об этом продолжало мучить ее. Всякий раз, замечая в поведении Горы что-нибудь резко противоречащее ее собственным религиозным взглядам, она невольно замирала от страха. Неужели Господь так и не дарует ей душевного покоя? Желая показать хороший пример Шучурите, гордившейся своими современными взглядами, Харимахини и на этот раз повела Гору в свою молельню, и он снова в почтении склонился перед изваянием. Как только он спустился в комнату Шучуриты, она спросила его: «Неужели вы действительно верите в идолов?» «Да, я действительно верю», — ответил Гора неестественным напряженным голосом. Шучурита опустила голову и ничего не сказала. Кроткая, безмолвная печаль девушки поразила Гору. «Выслушайте меня», — поспешно проговорил он. «Признаюсь вам, я и сам не знаю, верю ли я в идолов или нет, но я во всяком случае уважаю религию народа моей страны. Религиозные обряды, складывавшиеся в течение тысячелетий, не могут не вызывать у меня чувства благоговения. Я не способен, подобно христианским миссионерам, относиться к ним с презрительной враждебностью». Шучурита смотрела на него, о чем-то сосредоточенно думая. «Я знаю, — продолжал он, — что вам трудно до конца понять меня, потому что вы воспитывались в узких понятиях вашей общины и потеряли способность беспристрастно относиться к таким вещам. Когда вы смотрите в комнате у своей тети на изваяние Бога, вы видите только камень, я же вижу любящее, исполненное веры и благоговения женское сердце. И могу ли я при этом сердиться или пренебрежительно посмеиваться? Неужели вы считаете, что божество, воплощающее ее сердце, всего лишь каменный идол? Разве вся суть в самом поклонении? Разве для нас не должно иметь значение, чему именно мы поклоняемся? — в свою очередь спросила Шучурита. «Иными словами, — проговорил взволнованно Гора, — вы считаете, что поклоняться какому-то вещественному предмету, как божеству, недопустимо? Но разве вещь определяется только с точки зрения времени и пространства? Вспомните, что когда вы мысленно повторяете какой-нибудь текст из Священного Писания, вы испытываете в душе благоговение. Так неужели же, если этот самый текст будет написан на бумаге, вы станете определять его величие числом букв и величиной страниц, на которых он написан? Идеи, воплотившиеся в жизнь, всегда неизмеримо мельче, чем ваше представление о ней. Для вашей тети этот маленький идол представляет нечто воистину безграничное, куда большее, чем все необъятное небо, вмещающее луну, солнце и звезды. Вы называете безграничным то, что не ограничено размерами, то, что можно представить себе только зажмурившись. Не знаю, удовлетворяет ли это вас. Всевышнего же вы можете лицезреть и в таком маленьком предмете, как этот идол, и притом широко открыв глаза. Если бы это было не так, могла ли бы ваша тетя так держаться за него, когда в мире для нее уже не осталось никаких радостей? Неужели же великая пустота ее сердца могла быть заполнена крошечным камушком? Ведь это же не игра. Пустота человеческого сердца может быть заполнена только чувством, не имеющим предела. Шучарите было не под силу возражать против таких неоспоримых доводов, и в то же время безоговорочно согласиться с ними она тоже не могла. Какая-то смутная, непонятная тревога охватывала ее душу. Споря, Гора никогда не чувствовал жалости к противнику, напротив, он отличался неумолимой жестокостью хищного зверя. Однако безмолвное признание Шучуриты своего положения смутило его, и он продолжал уже более мягко. «Я не хотел нападать на ваши религиозные взгляды. Я хотел только сказать, что тот, кого вы так пренебрежительно называете идолом, просто недоступен вашему пониманию, пока вы представляете его только зрительно. Лишь люди невозмутимого духа, те, кто находит в нем успокоение встревоженному сердцу, прибежище в трудную минуту, знают, смертен он или вечен, ограничен в пространстве или неизмерим. Поверьте мне, ни один верующий в нашей стране не молится вещественному предмету. Молясь ему, они видят мысленным взором того, кто безграничен и велик, и в этом находят счастье. «Но ведь так самозабвенно молятся далеко не все», — сказала Шучурит. «А какое имеет значение, чему поклоняются те, у кого нет истинной веры? Чему поклоняются те брахмаисты, в сердце которых веры нет? Все их молитвы теряются в бездонной пустоте. Нет, хуже. Это гораздо более страшно, чем пустота. Их бог — община, а жрец — тщеславие. Разве вы никогда не замечали, как чтут в вашей общине это кровожадное божество?» Не отвечая на его вопрос, Шучурита спросила сама. «Все, что вы говорите о религии, вы говорите на основании собственного опыта?» «Иными словами, — засмеялся Гора, — вы хотите знать, нуждался ли я когда-нибудь в Боге? Нет, боюсь, что все мои помыслы были направлены в другую сторону». Он сказал это вовсе не для того, чтобы обрадовать девушку, однако у нее словно отлегло от сердца. Ей было почему-то приятно узнать, что Гора не так уж компетентен на этот счет. «Я не претендую на право поучать других в вопросах религии», — продолжал Гора. «Но для меня невыносимо, когда брахмаисты смеются над тем, чему поклоняется мой родной народ. Вы считаете их невеждами и идолопоклонниками. Мне же хочется крикнуть им: нет, вы не невежды и не идолопоклонники, вы мудры и истинно благочестивы. Когда я подчеркиваю свою набожность, я всего лишь хочу заставить народ Индии осознать все величие основ нашей религии и всю глубину нашего религиозного чувства. Я хочу научить его гордиться сокровищами, которыми он обладает. Я не могу допустить, чтобы народ Индии терпеливо сносил унижение. Я не позволю ему оставаться слепым к истине, носителем которой он является, и пренебрегать своими достоинствами. Я полон решимости сделать это. Вот почему я и пришел к вам. С тех пор, как я познакомился с вами, ни днем, ни ночью меня не оставляет мысль, которая раньше никогда не приходила мне в голову. А я все время думаю о том, что Индия никогда не проявит себя до конца, пока ей служат одни лишь мужчины. По-настоящему она покажет себя только в тот день, когда ее душа откроется и нашим женщинам. Во мне горит желание взглянуть на свою страну, стоя рядом с вами, увидеть ее одними с вами глазами. Я, как мужчина, могу только работать, и, если понадобится, умереть за мою Индию. Но кто, кроме вас, женщин, сумеет зажечь перед ней великий светильник любви. Служение Индии лишится всей своей красоты, если вы останетесь в стороне. Увы, где была она, эта Индия? Как далеко от нее находилась Шучурит? Откуда явился этот преданный Индии фанатик, забывший о себе аскет? Почему, растолкав всех вокруг, он подошел и встал рядом с ней? Почему без колебаний, отметая в сторону все препятствия, он именно ей сказал: «Но без тебя все это напрасно. Я пришел за тобой. Пока ты находишься вдалеке, жертва не будет полной». Шучурита и сама не могла понять, почему от этих слов по ее щекам медленно поползли слезы. Гора смотрел на нее, и ему казалось, что она похожа на чистый и нежный цветок, взбрызнутый росой. Глаза Шучуриты были полны слез, но она не опускала их. В них не было ни тени смущения, ни тени робости, и, встретив ее взгляд, юноша дрогнул, подобно тому, как содрогается во время землетрясения мраморный дворец. С громадным усилием он овладел собой и отвернулся к окну. Было уже совсем темно. Там, где узкий переулок упирался в улицу, виднелся кусочек неба, черного, как уголь, усеянного яркими звездами. Этот клочок неба и несколько звезд увлекли мысли Гора далеко-далеко прочь от будничных забот, от повседневных дел этого привычного мира. Тысячелетия бесстрастно наблюдали они, как возвышаются и сходят на нет династии царей, равнодушно внимали мольбам и стонам людей. Но сейчас, когда из бездонных глубин жизни к ним долетел зов одного человеческого сердца, обращенный к другому, когда их коснулось дыхание безмолвной тревоги, затерянной во вселенной Земли, казалось, дрогнули и далекие звезды, и далекое небо. В эту минуту экипажи и люди, двигавшиеся по улице оживленной Калькутты, показались Горе нереальными, как тени на экране кинематографа. Шумы города не достигали его ушей. Он смотрел вглубь собственного сердца. Там было спокойно, темно и тихо, как в ночном небе, и там сияли нежные глаза, полные слез, и звали его из ниоткуда в никуда. Гора вздрогнул, услышав голос Харимахини, которая хотела угостить его чем-то. «Только не сегодня», — поспешно ответил он. «Извините меня, я должен уйти». И, не дожидаясь ответа, он быстро вышел. Харимахини удивленно посмотрела на Шучуриту, но та тоже направилась к двери, оставив Харимахини качать головой в полном недоумении. Вскоре пришел Порош-бабу. Не найдя Шучуриты в ее комнате, он отправился к Харимахини и спросил, где она. «Откуда я знаю?» — раздраженно ответила та. Она долго разговаривала с Гоур-махоном Бабу в гостиной, а теперь, видно, одна бродит по крыше. «По крыше? В такой холод?» — удивился Порош-бабу. «Пусть немного прохладится. Теперешним девушкам холод не вредит». У Харимахини сегодня было прескверное настроение. Рассердившись, она даже не позвала Шучуриту ужинать, а та тоже забыла о времени. Шучурита очень встревожилась, увидев на крыше самого Порошавабу. «Пойдем, отец, вниз, ты простудишься», — позвала она его. Когда, войдя в освещенную комнату, Шучурита взглянула на Пороша, его измученный вид потряс ее. Все эти годы он был отцом и наставником рано осиротевшей девочки. И вот сегодня ее чуть не увлекли прочь от него, чуть не разорвали все узы, которые связывали их с самого ее детства. Шучурита чувствовала, что никогда не простит себе этого. Порош устало опустился на стул, а она, чтобы не показать ему своих слез, встала за его спиной и принялась нежно перебирать его седые волосы. «Биной отказался вступить в Брахма-Самадж», — сказал Порош. Шучарита молчала. «Я не очень огорчен», — продолжал Порош. «У меня еще раньше были свои сомнения на этот счет. Но из слов Лолиты я заключаю, что она не видит в этом никакого препятствия к своему браку с ним». «Нет», — силой сказала Шучарита, — «нет, отец, этого никогда не должно быть, ни за что». Столь бурные проявления чувств было так несвойственно Шучарите, что Порош невольно удивился. «Чего никогда не должно быть? По какому же обряду они вступят в брак, если Биной не станет брахмаистом?» «По индуистскому». «Нет, нет», — воскликнул Шучарита, отрицательно тряхнул головой. «Как ты можешь говорить это? Ты и мысли такой допускать не должен, чтобы после всего Лолита на своей свадьбе кланялась идолу? Я не согласна. Нет, нет». Уж не потому ли, что всеми мыслями Шучариты завладел Гора, она и восприняла так болезненное известие о том, что свадебная церемония состоится по индуистскому обряду. Своей вспышкой она как бы давала понять Порошу, что она по-прежнему с ним, словно хотела сказать ему: «Я никогда не оставлю тебя, никто не заставит меня разорвать нити, которыми я связана с твоей общиной, с твоими взглядами, с твоим учением». «Биной согласен, чтобы свадьба была без идола поклоннических обрядов», — сказал Порош. И когда Шучарита вышла из-за стула и села против него, продолжал: «Что ты скажешь на это?» Шучарита ответила не сразу: «Но ведь это значит, что Лолита должна выйти из нашей общины». «Я много думал над этим. Знаешь, Радхарани, когда человек вступает в конфликт с обществом, нужно принимать во внимание два момента. На чьей стороне правда и кто сильнее? Нет никакого сомнения, что общество всегда сильнее, и восставшему, конечно, приходится страдать. Но Лолита не раз говорила мне, что она не только согласна перенести любые невзгоды, но даже рада будет им. Если это правда, я не вижу в ее замужестве ничего плохого и не знаю, вправе ли я помешать ему». «Но как же все это будет?» — отец спросила Шучарит. «Я знаю», — ответил он, — «что впереди нас ждет много неприятностей. Но поскольку в браке Лолиты с Биноем ничего дурного нет, то я, право, не вижу, почему я должен считаться с препятствиями, которые будут ставить на их пути общины. Совершенно неправильно, чтобы из уважения к своей общине человек становился узким и ограниченным в своих взглядах и поступках. Напротив, из уважения к нему община должна более широко смотреть на вещи. Поэтому-то я и не могу осуждать тех, кто, сознавая, что их поступки принесут им неприятности, идет на это. Больше всего неприятностей придется испытать тебе, отец. Об этом не стоит думать. Ты уже дал согласие? Пока нет, но я дам его. Кто, кроме меня, благословит Лолиту в путь, который она избрала? Кто, кроме Господа, может помочь ей?» После того, как Порош Бабу ушел, Шучарита долго сидела в каком-то оцепенении. Она знала, как сильно любит Порош Лолиту, и ей легко было представить себе, что он должен был пережить, прежде чем решиться позволить любимой дочери сойти с протаренной дорожки и шагнуть в неизвестность. И все же, несмотря ни на что, он, очень немолодой человек, готов был помочь ей восстать против всех и не обнаруживал при этом почти никаких признаков тревоги. Он избегал проявлять свои душевные силы, но в минуты кризиса оказывалось, что запас их поистине неисчерпаем. В другое время ее никогда не поразило бы так эта внутренняя твердость? Ведь как-никак она знала его с самого раннего детства. Но сегодня, потрясенная откровениями Горы, она отчетливо поняла, насколько противоположны характеры этих двух людей. Как неукротима сила воли Горы, как безжалостно он мог все смести со своего пути и подавить чужую волю. Быть с ним заодно значило беспрекословно подчиняться ему во всем. Сегодня Шучурита подчинила ему свою волю и в самом унижении этом видела счастье. Она чувствовала, что, принося в жертву свою гордость, она обретает нечто неизмеримо больше. Но сейчас, когда ее отец, задумчиво опустив голову, переступил порог освещенной комнаты и исчез во тьме, она не могла не сравнивать его с Горой, сильным, целеустремленным, в расцвете юности, и невольно испытала желание сложить к ногам Пороша цветы преданности своего любящего сердца. Долго сидела она, уронив на колени руки, безмолвная и неподвижная, как изваяние.